Глава 219. Зверская сила механика. От первого святилища до руин Грейметалла через пустыню требовалось от 4 до 5 дней пути, поэтому конвой мог разбивать лагерь только в дикой природе. Примерно в сумерках первого дня после отъезда, по приказу Хан Сяо, колонна нашла безопасную местность в дикой природе и обосновалась. Было опасно путешествовать после захода солнца. Многие звери были активны ночью. Солдаты темной сети патрулировали окрестности посменно. Хан Сяо собрал важных людей в команде навстречу. Помощника Хуан Юй, начальника строительства Конни Фьюри и капитана охраны Лю Джао. Чертежи плана модификации руин Грейметалла были выложены на стол, и Конни Фьюри начал доклад. Предполагалось, что первоначальные изменения всего города будут завершены в течение 3 месяцев, включая уборку деревьев, избавление от зверей, очистку руин, а затем завершение базовой планировки укрытия, прокладку электросети и водопроводов, и так далее. Но это план, основанный на 30 тысячах рабочих. У нас только 1000 в первый месяц. Мы ничего не успеем сделать, даже убрать руины. Конни Фьюри вздохнул. Хан Сяо кивнул, не давая одобрения или отрицания. Он посмотрел на Хуан Юэ и спросил: «Есть ли у тебя какие-либо предложения?» Хуан Юй небрежно ответил: «Нет». Заметив небрежное отношение Хуан Юй, Хан Сяо примерно предположил, о чем тот думает. Но Хан Сяо не заботился об этом. Не то чтобы ему был нужен помощник. Он повернул голову и сказал: «Рабочая сила не проблема. Я планирую завершить первые этапы строительства в течение месяца». Конни Фьюри был ошеломлен. «Для этого понадобится как минимум 100 тысяч рабочих. Даже в первом святилище не так много рабочих». «У меня есть свои пути». Хан Сяо не стал разъяснять подробности. Хуан Юй стоял и молча смотрел. Сумма денег, необходимая для найма 100 тысяч рабочих, была чрезвычайно велика. И даже с такими большими деньгами не было уверенности, что они смогут нанять такое количество рабочих. Он не понимал, откуда у Хан Сяо появилась уверенность. Лю Джао внезапно нажал на наушники и послушно сказал: «Мистер Черный Призрак, самолет приближается! Давай выйдем и посмотрим». Выйдя из лагеря, охранники настороженно смотрели на небо. В темном ночном небе к ним направлялся большой мигающий сигнальный огонь. Неизвестно, друг это или враг. «Все нормально». Хан Сяо улыбнулся. «Это воздушная выброска, которую я заказал». Самолет пролетел над их головами и выбросил несколько огромных ящиков с ресурсами, которые были связаны между собой. Раскрылся парашют, и груз приземлился недалеко от лагеря. Символ на коробках принадлежал компании Фабиан. Хан Сяо использовал свою сеть отношений и заказал большое количество механических деталей воздушной выброски у самолета компании Фабиан. Это определенно не было бесплатно. Но с ресурсами Хан Сяо ему не о чем было беспокоиться. Такая незначительная трата ничего для него не стоила. Все с облегчением вздохнули, узнав, что это ложная тревога. Хуан Кюй был тайно удивлен. Чтобы иметь возможность заказать воздушную выброску у известной компании по производству вооружения Фабиан, сеть отношений Хан Сяо была шире, чем он думал. Эти механизмы и детали стоили миллионы долларов. Хан Сяо приказал людям погрузить все в транспортные средства и начал строить большое количество техники. Теперь, когда он был очень богат, он мог создавать всевозможные боевые машины, которые могли быть использованы для защиты команды. Самым известным боевым стилем механиков был Легион. Хан Сяо оставался в машине и работал в течение следующих 2 дней пути. Конвой остановился под деревом Барбера. Этот тип деревьев был уникальным для пустынь планеты Аквамарин. Его также называли «зонтик жизни». Его тень была похожа на остров, который изолировал тепло, а его соки были обильными и сладкими, что можно было сразу же утолить жажду. Люди очень хотели пить. Солдаты патрулировали округу, и все были покрыты потом. Пустыня вдали внезапно превратилась в волны, огромное количество огромных жуков выползало из-под земли. Каждый из них длиной более 0,5 метра имел коричневые блестящие раковины, 6 ног и 2 когтя. Они направлялись к дереву Барбера, как огромная морская волна. «Атака зверей!» Была объявлена тревога. 300 солдат немедленно встали на позиции с оружием в руках. Когда они заметили, что море жуков окружало их со всех сторон, и им было некуда бежать, их лица побледнели, а руки начали дрожать. Пустынный краб с кровавой ракушкой был опасным хищником в пустынях, который уничтожал все формы жизни, где бы они ни проходили, и здесь их было как минимум 10 тысяч. «Скорее по машинам и пробиваем путь!» – крикнул Хуан Юй. Затем он поспешно бросился к вертолету и поторопил пилота немедленно взлететь. Никто не думал о борьбе, когда сталкивался с таким количеством зверей. Когда они услышали приказ Хуан Юя и уже собирались садиться по машинам, Хан Сяо вышел из своего транспорта и сказал: «Не паникуйте! Всем стоять на месте! Приготовьтесь встретиться с врагом!» «Количество жуков слишком велико!» – поспешно сказал капитан Лю Джао. Мы не сможем защититься со всех сторон. Мы, скорее всего, понесем огромные потери, если будем сражаться. Черный призрак, быстрее к вертолету! – крикнул Хуан Юй. Хан Сяо взмахнул руками. Хуан Юй проклял в своем сердце. Видя, что море жуков приближается, он велел пилоту немедленно взлететь, не заботясь о Хан Сяо. Пилот тоже был напуган, поэтому он выполнил приказ, и вертолет оторвался от земли. Войска на земле не посмели ослушаться приказа Хан Сяо. Они стояли на месте и нервно смотрели, как быстро приближаются рой жуков. В этот момент Хан Сяо достал свой ноутбук и нажал несколько кнопок. 12 боевых роверов выехали из логистических транспортных средств так же быстро, как и обычные машины. Все были шокированы, когда увидели этих роботов, быстро разъезжающихся во всех направлениях, как железные стражи. Холодный металлический свет отражал свет, проникающий сквозь листья, как кусочки золотых чешуек. Эти роверы были новейшего поколения 2.5. Хан Сяо много раз повышал уровень чертежа, чтобы добиться такого. Основные детали роботов, которые он построил, были из намного лучших материалов, и их качество было синим. Все роверы поколения 2.5 были оснащены системой автоматического управления огнем, что улучшало их огневую мощь и способность перезаряжаться. Ростом они были примерно одинаковыми с людьми, но их подвижность была намного выше из-за треугольных гусеничных колес, которыми они были оснащены, и за счет которых они могли пересекать гораздо более жесткую местность. Хан Сяо понял, что поездка не будет мирной, когда получил уведомление о миссии. Поэтому он и заказал воздушную выброску, и два последних дня занимался созданием этих роботов. Скорость постройки Хан Сяо стала намного выше, и робот-ровер, на создание которого у него ушло несколько дней, когда он был на 20 уровне, теперь мог быть завершен всего за десятки минут. Когда скорость производства механиков превысит определенный предел, они смогут создавать механизмы на месте битвы. С достаточным количеством материалов механики могут без остановок клепать оружие. Но только механики высокого уровня имели такую способность после изучения моментальной сборки. Это также было одним из факторов, почему механики резко стали сильными в версии 3.0. Разгрузите все круглые металлические пластины в машине и разместите их по всем направлениям. Солдаты темной сети полностью следовали его указаниям. Они немедленно сделали, как им было приказано, и разместили 20 круглых металлических пластин с разных сторон дерева. Хан Сяо активировал программу, и пластины начали трансформироваться. Их основание закрепилось к земле, а сложенные модули преобразовались в стволы орудий. Весь процесс занял от 4 до 5 секунд. Это были складные мини-батареи. Хан Сяо также повысил уровень их чертежа, и теперь они были оснащены умным чипом для автоматического ведения огня. Увидев толстые черные и длинные стволы орудий, солдаты почувствовали себя в большей безопасности. Когда рой подбежал на 400 метров, роверы нового поколения и мини-батареи открыли огонь одновременно. Звук огня был синхронизирован, и дождь пуль полетел по всем направлениям. В одно мгновение зеленая жижа начала взрываться в рое, когда остальные пули пронзали огромных жуков одного за другим. Перед лицом машин для убийства, созданных человеком, ракушки, которыми так гордились пустынные крабы с кровавой ракушкой, оказались такими же хрупкими, как скорлупа яиц. В 400 метрах от лагеря образовалась траншея, заполненная трупами жуков, которая не позволяла их сородичам приблизиться. Вся пустыня была заполнена их кровью. После раунда огня рой стал как минимум на треть меньше. Несколько роверов отъехали от лагеря. Они были оснащены огнеметами «Солнечный червь». Огненный конус накрыл рой, и звуки заживо сжигаемых насекомых вскоре отразились в ушах конвоя. Когти пустынных крабов с кровавой ракушкой никак не могли повредить броню роверов из платинового сплава. С грозной огневой мощью это была односторонняя бойня. Это была жестокая и зверская сила механика. Групповой бой был преимуществом механиков. Эсперы и бойцы бесспорно очень стильны. Но их физическая сила имеет свои пределы. Тем не менее, ограничением для механиков были деньги. Эти механизмы стоили миллионы долларов. И даже игроки, достигшие максимального уровня версии 1.0, едва могли себе их позволить. Стоимость боеприпасов также была чрезвычайно дорогой, поскольку каждую секунду тратились тысячи бронебойных пуль с остальными сердечниками. Деньги были проблемой всех механиков с самого начала. Создание Легиона было очень сильным боевым стилем класса механиков, но этот стиль был также и самым дорогим. Когда средний уровень врагов становится выше, и они становятся сильнее, армия машин должна иметь более высокие стандарты и технологии, что означает, что их стоимость также возрастает. Обычные игроки не могли овладеть этим боевым стилем в полной мере. Даже если бы они использовали все свои деньги и создали армию, они не смогли бы выдерживать затраты на ремонт после боя. Поэтому стиль Легион обычно использовался в качестве крайней меры. Тем не менее, Хан Сяо не беспокоился о деньгах, так как у него были свои способы заработать много денег. Он все еще не хотел пользоваться стилем Легион, Он просто хотел создать простую охранную команду, у которой было бы достаточно огневой мощи в трудные времена. Лю Чжао все время держал свою штурмовую винтовку и ждал, когда Рой подойдет в радиус 300 метров, чтобы начать стрельбу. Но Рой был остановлен в 400 метрах железным дождем. Он уже устал держать ружье, но он все еще не видел необходимости стрелять. Огневая мощь машин была слишком сильна. Лю Чжао посмотрел на батареи рядом с ним, которые непрерывно стреляли пулями. Их стволы двигались вперед и назад автоматически. Гильзы непрерывно падали на землю. Некоторые даже отлетали и попадали ему в лицо. С удивлением Лю Чжао понял, что ему нечего делать. Техника черного призрака справлялась со своими врагами. Охранники, назначенные темной сетью, были бесполезны. Не было никакой необходимости в них.